врачеватель, другой мир, пролог, за все приходит расплата, в том числе и за неосмотрительное доверие тем, кому когда-то помог и возвысил. С другой стороны, прекрасно понимал, что нахожусь не на своем месте и стал случайным человеком, управляющим одним из сильнейших кланов. С минуты на минуту все решится, но исход очевиден для всех. Охрана боится встречаться со мной взглядом, слуги же смотрят дерзко, словно зная наперед, чем закончится совет. Предстоит держать марку до конца и делать вид, что ничего не замечаю, и ведь ничего невозможно изменить и переиграть. Да и так же бы поступил, если отмотать время назад. Наконец-то, поморщилась при моем появлении в зале совета, жрица клана. Вильда выглядит превосходно, недавно получила омолаживающее зелье и оделась что-то легкодоступная девка. Декольте такое, что грудь готова вывалиться, разрез на подоле до бедра, и никто не скажет, что разменяла восьмой десяток. Ну, старейшему советнику и вовсе под 200 лет, так что она не такая и старая. Айзах, не к ночи будет помянут, и тот вернулся из своих владений в пустыне, где последние 20 лет обитал. Вальяжно сидит и оглаживает бороду, демонстрируя на пальцах боевые перстни. «Здравствуй, Алессандр», не делая попытки даже привстать, буркнул Айзах. Молча кивнул, направляясь к своему месту во главе стола. Напряжение в воздухе, глава стражи клана уткнулся в лежащие перед ним бумаги. Сурган продался, ему пообещали владения в горах, 3 шахты по добыче самоцветов. Или думают, что у меня не осталось преданных людей, глупцы. Их замысл разгадал, да и другого быть не могло. Могу ли переломить ситуацию в свою пользу? Еще пару дней назад планировал поставить точку на сегодняшнем совете. Да только не совладал с наведенным проклятием, не сумел избавиться от яда, которым попотчевала одна из наложниц. Моя магия замерла внутри груди и медленно умирает. Было бы время, то я сумел излечиться. Недаром одно из умений, дарованное богами при рождении, не что иное, как врачевание. Увы, оно не котируется в моем мире и считается чем-то сродни плебейским занятиям. Другое дело темная алхимия, с ее помощью Вильда выглядит, что та молотка. А ведь страшно представить, какие ингредиенты использовались для приготовления омолаживающего зелья. ГХМ, кашлянул в кулак Айзах, мы собрались, чтобы получить подтверждение в способности править кланом и землями империи главой клана. Все ли с этим согласны? Тишина. Жирон, командующий армией и флотом, являющийся одним из моих близких помощников, и тот смотрит в стену. Каков приговор? Криво интересуюсь, наливая себе из графина в стакан воды. Ты подписываешь отречение, произносит Вильда и не скрывает торжествующие улыбки. Что дальше? Задаю вопрос, делая небольшой глоток. На твой выбор. Пожимает та плечами, а потом поясняет. Оставить тебя в живых мы не вправе, сам понимаешь. Остается всего 2 варианта. Плаха или яд, задумчиво киваю, размышляя, а не попытаться ли подороже продать свою жизнь. Моих сторонников в замке почти нет, всех распустил, выдав солидные вознаграждения за службу. Присягнут ли они новому главе клана или попытаются убраться из этих земель, это им решать. С запечатанной магией, убивающим ядом могу надеяться только на кулаки и артефакты. И все же бы я поборолся, не знай, что уже ничего не исправить. Алессандр, ты возвысил наш клан, и за это тебя будем помнить, негромко произнес Айзах. Не скажу, что воздвигнем памятник, но траур 3-дневный объявим. При условии, что смиришься и все сделаешь правильно. Господин, не глядя на меня, произнес Сурган, стражи и армия ни один ваш приказ без одобрения совета клана не выполнит. Бессмысленно спрашивать, чем им не угодил. Каждый из присутствующих преследует свои цели. Даже если и сумею 1-2 за собой в небытие потянуть, то от этого только остальным путь расчищу. Нет, пусть уж как скорпионы в банке остаются и грызутся между собой. Глядишь, да их сместят. И все же, я потянулся к своему дару, стараясь призвать боевые плетения. Пшик, ничего, только болью резануло по сердцу, зато отчетливо осознал, что дар уже не вернется, он по капле из меня источается, и его остались крохи, за которые и держится душа. Еще доступны бытовые заклинания, но тот же огонь в камине с трудом разожгу. Кому из присутствующих достанется магическая печать клана? Ведь из-за нее весь сыр-бор, поэтому-то и не прирезали в кровати или в одном из коридоров. С собой ее унести не получится, но и передавать добровольно не собираюсь. Собравшимся на совете нет доверия, оказаться в антимагических браслетах и доживать свой век овощем тоже не собираюсь. «Плаха», — коротко произнес я, а потом добавил: «Только так печать клана окажется у одного из вас». Собравшиеся переглянулись, во взглядах подозрительности недоверие. «И как они вокруг меня оказались? Словно ядовитые пауки, иначе и не скажешь, и ведь сумели свои сущности скрывать. Ну, не такое и великое открытие, знал об этом и собирался от них избавиться, да не успел». «Когда?» — подалась вперед Вельда, устремив на меня свой хищный взгляд. «А чего тянуть?» — пожал плечами, ощущая, как накатывает слабость. «Палач у нас имеется, топор у него наточен, и ты безропотно подчинишься?» — недоверчиво произнес Айзах. «Я разве оказываю сопротивление?» — чуть усмехнулся, не собираясь посвящать его в свои планы и знания. «Врагов следует всем скопом забрать с собой, они кое-чего не знают, а вот я в своих силах уверен». К этому решению пришел пару дней назад и определенный ритуал уже провел, поэтому-то и спокоен Аки Удав. Что произойдет с моей душой? Надеюсь, сумею переродиться, но далеко не факт. Вероятность благополучного исхода оцениваю в один шанс из сотни, если не из тысячи. И вот мы все спустились в темницу под дворцом. Тюремщики те оказались в курсе, скалятся при моем появлении и не скрывают радости. Не понравились им мои порядки, когда запрещал бездумно насиловать и убивать узников. Десяток, если не больше, казнить пришлось в назидании другим. И вот теперь меня ждет та же участь. Артефакты и украшения выложил на столик у плахи, расстегнул верхнюю пуговицу на камзоле и посмотрел на палача. С одного удара. «Хорошо, господин, не переживайте, не подведу», пробасил тот, подушечкой пальца трогая острие топора. Спокойно опустился на колени и прижался головой к плахе. «С моей смертью вырвется древнее проклятие, которое активировал, и от этого места не останется камня на камне. Пострадают ли невинные? Возможно, но в замке их не должно остаться, если только чего-то не знаю». Палач размахнулся топором, а Вельда дико закричала: «Нет, стой!» Ей пришло видение, но слишком поздно, жрица не сумела остановить инерцию удара своим криком. Дикая боль, зато успела ощутить, как раздался оглушительный грохот и наступила полная тьма. В ней нет воздуха, мысли тягучие, время непонятно как движется. Сработал мой план, сумел забрать с собой врагов, им уготовил кончину без возможности перерождения, а если и получится, то ничего-то они о своей прошлой жизни не вспомнят. А вот не сгинул ли сам, ответа нет, такого еще никогда не делал и, надеюсь, больше не придется. Сознание начинает угасать. Похоже, не так-то просто отыскать в мирах того, чье тело могло меня приютить. Условия выставлены таковы. Не так-то просто возродиться. А возможно ли такое? Нет ответа. Сейчас нахожусь в безвременном пространстве. Главное не сойти с ума и не утратить свою сущность. Вот будет номер, если ритуал сработает, а от души, знания и умений ничего не останется. Кем тогда окажусь? Уже задумываюсь, а не лучше было бы на плахе умереть, прихватив с собой врагов? Боюсь, тогда бы заклятие не сработало и ушел один. Сколько времени прошло с момента удара палача, невозможно сказать, но вот что-то стало меняться. Увидел луч света и ощутил дуновение ветра на лице. Как такое возможно, если нет ни рук, ни ног, ни головы? Боль. Вновь дичайшая боль, но за все необходимо платить, как и за банальную пьянку поутру страдать. Зато проносятся чудные картинки, как будто приходит осознание к новорожденному. Вот ласковые улыбки матери и хмурый взгляд отца. Добрая нянечка, первые шаги, смех и радость, требовательные учителя. В какой-то момент хаотичность видения останавливается и приходит осмысление. Неужели все получилось? Правда, далеко не так, как хотелось. Мир странный, тут магия далеко не в фаворе, хотя ей пользуются сильные мира сего. Или ошибаюсь, у военных и стражей есть револьверы и ружья, вместо привычных арбалетов и луков. Пушки и мортиры, дымящие пароходы и поезда, даже странные летательные аппараты. А, это самолеты, совсем недавно вошедшие в местную жизнь. Кто тут правит, что за строй? Вопросов очень много и каждый вызывает головную боль, но зато на многие имеются ответы. Ладно, начнем-ка с простого. Кто мне эти знания передает? Александр Иванович, ваш клан, все движимое и недвижимое имущество переходит в доход империи новых владельцев, произнес пухлый человек в мантии, по какому-то глупому случаю, ставшим судьей. За исключением тысячи золотых, зимние и летние одежды, памятных фото и бумаг, никто не скажет, что суд в империи несправедлив и наш правитель жесток и немилосерден. Стоящий перед судьей паренек подавил саркастичную улыбку и промолчал, а тот продолжил, держа перед собой молоточек. Разбирательство по закладным вашего клана завершено. Все закладные и векселя признаны подлинными. Доводы защиты отклонены. С этого момента решение вступает в силу и обжалованию не подлежит. Удар молотка, словно точка в поставленных судьбах. Дальняя родня, представленная купцом и его двумя сыновьями, злорадно улыбнулись и направились на выход, даже не подойдя к молодому человеку, растерянно стоящему посередине зала. Вспышки от нескольких фотоаппаратов, и завтра в газетах появятся статьи, что очередной клан канул в лету. Отец с матерью, сестрой и братом признаны погибшими. Круизный лайнер затонул вдали от империи, спасшихся оказалось не больше десятка. 2 года прошло с тех событий, управляющий клановыми делами не справился с обязанностями. Ну, как не справился, все разворовал, да так, что никто ничего доказать не смог. Точнее, мне, Александру Воронову, это не удалось. Оставалось скрежетать зубами и делать непроницаемым лицо, сдерживая эмоции. Удивительно, что еще дожил до этого момента. 3 покушения за последний год пережил. Друзья, точнее, приятели, оказавшиеся на поверку не иначе, как сволочами, отвернулись. Уже не раз себя ловил на мысли, что лучше бы с родителями отправился в путешествие. Нет, не сложилось, не вовремя заболел, а запланированное путешествие, о котором мечтала мама, решили не переносить. Да и на поправку к этому времени пошел, а доктора рекомендовали восстанавливаться дома. И ведь состояние ухудшилось через 2 дней, свалился с лихорадкой и оклемался через 2 недели, а последствия ощущаю до сих пор. Магический дар то проявляется, то исчезает, накатывает слабость и готов в любой момент грохнуться в обморок. Нинель Завьялова, моя сверстница, к которой неровно дышал и надеялся на что-то, и та мне ручкой помахала. Только среди слуг находил сочувствие и искренние переживания, да и то не всех. Ближайшей родни не осталось, про дальнюю говорить нет смысла. Господин Воронов, простите, я сделал все от себя зависящее, подошел ко мне адвокат. Благодарю, коротко кивнул, помня о том, что он не слишком-то старался и все заседания предпочитал отмалчиваться. Вам надлежит в ближайшие 3 дня забрать из поместья вещи, напомнил мне поверенный, назначенный судом. Рассматривайте это как хороший исход. Вас за растрату не поместили в тюрьму и долгов не имеете. Вольны начать все сначала, весь мир перед вами, неискренне произнес собеседник. Хм, вот оно значит, кем мне, Алессандру из сильнейшего и могущественного клана в Зарбере, предстоит жить. Но как так получилось, что этот парень дошел до края и расстался с жизнью, сохранив при этом тело? Кстати, судя по телосложению, душа в нем еле держалась, а магии имелись крохи. Даже когда у меня ее заблокировал яд, и то поболее оставалось. Кстати, сколько пареньку лет и чем он по жизни занят? Ответа пока не получил, зато под ребрами возник такой очаг боли, что резко распахнул глаза и даже в голос застонал. В нос шибанул противный запах пыли, испражнений, гнили и еще чего-то мерзкого, а вот разглядеть ничего не удалось, в комнате темно. Правда, если судить по грубой кровати без постельных принадлежностей, холоду и отсутствию окна, то нахожусь не иначе, как в камере. Ладонь приложил к камзолу, и пальцы сразу стали липкими от крови. Мгновенно вспомнилось, как в подворотне столкнулся с 3 типами, пристающими к невесте, как в таком районе оказавшейся симпатичной девчонке. Молоденькая барышня пыталась вразумить грабителей, позарившихся на ее украшения. «Идите своей дорогой, а то от вас не останется даже воспоминаний», заявила эта пигалица, которой на вид лет 15, не больше. А разве маленькие девочки не знают, что ходить по таким местам им не следует? Задал вопрос один из парней, держа ее за руку. Сизый, чего там у дамочки в сумочке? Мы сегодня гуляем, Сазан, ты не поверишь, рассмеялся тот. Но удача улыбнулась, и тут кроме каких-то склянок аж 10 золотых. Так мы тогда девицу и на банкет пригласим, заодно и отблагодарим как следует. Так, что запомнит надолго. Пробасил 3-й бандит, держащий девчонку за волосы. Я закричу, предупредила та. Городовой сюда в такое время не ходит, стражи эти места избегают, а прохожие делают вид. Сизый глянул в мою сторону, что оглохли и ослепли, если им жизнь дорога. Верно, медленно отступил в сторону улицы. Девчонке не позавидуешь, зря она в рабочий квартал сунулась, да еще и в такое время. У меня отец болен, я за зельями к Ульриху пришла, он меня ждет, а если не появлюсь, искать станет, произнесла незнакомка. Ульрих-то искать, да ты смеешься, расхохотался Сизый. Скажи спасибо, что до него не дошла, а то бы он тебя уже во все места имел и ножичком кожу срезал. Он тот еще затейник и извращенец, ни одну девку так попортил, что тем только дорога в вокзальные шлюхи и то за гроши. А мы поиграемся и отпустим». Он рванул застежки на ее платье, «если ты будешь послушной». «Пома!» — вырвался крик у девчушки, но держащий ее за волосы зажал ей рот и рявкнул: «Молчи, сучка! Хороша, правда, таща, но на безрыбье», — оскалился сизый, шаря под платьем несчастный. «Опять-таки, как ни крути, а чувствуется воспитание, а мы благородных еще не пробовали. Интересно, у нее там все, как и у других девиц. Тащи ее в подвал, там и проверим», — пробасил Громила, кличку которого из подельников никто не произнес. «Сазан, метнись в трактир и возьми выпивки и закуси», — велел сизый напарнику, который рассовывал содержимое из дамской сумочки по своим карманам. «Вы только без меня не начинайте», — попросил тот, делая шаг в мою сторону. «Обо мне бандиты позабыли, а видеть не могли, зато я решал, как поступить. Вряд ли девушке помогу, стражу звать нет смысла, как и прохожих. Отбить маловероятно, если только на пулю или нож напорюсь. Увы, но магия так и не восстановилась, да и боевых заклинаний не знаю. В империи за этим строго следят, и такие знания под запретом. Их изучают только в университетах, после присяги. С другой стороны, хоть одно доброе дело попытаюсь сделать, а там будь, что будет. Сейчас снимаю однушку, от 1000 золотых остались слезы, а работу так и не нашел. Через неделю Марфе Игоревне платить за жилье, а разжиться деньгами негде». В этот момент вокруг девчонки полыхнул синий цвет, присущий тем, у кого есть магия. Что она хотела этим добиться, дуреха? Да этим парням только в радость покурались и типа унижать несостоявшуюся магиню. А погопа, вот фартанула. Рассмеялся сизый. Девочка-то с даром. Да за такую удачу мы и свечку поставим. Будем тебя, милая, в аренду по часам сдавать. У магинь, кто телом зарабатывает, ставки высоки, по золотому за раз просит. Но мы-то скромные, меньше оценим. Думаю, 5 рублев за раз хватит, а за это тебя будем эликсиром привязки поить. Сазан, парочку склянок наркоты для девицы прихвати. Сделаю. Потер тот ладони. Девчонка же в руках бандитов забилась, что-то замычала, но получила звонкую оплеуху, а потом и задохнулась от удара в живот. Громила не стал церемониться, бил резко, но без замаха. «Не убил?» — озабоченно спросил сизый. «Обижаешь», — буркнул его подельник. «Зато визжать теперь будет в нашем подвале». Он закинул девчонку на плечо и направился в темноту двора. Сизый пошел следом, насвистывая веселый мотивчик. Сазан пробежал мимо меня и не обратил внимания, что я оказался свидетелем безобразной сцены и намерения гопников. В кармане перочинный нож, таким только карандаши точить. Нет у меня ни револьвера, ни другого холодного оружия, которому обучали, дабы на дуэли не выглядеть мальчиком для битья. Запнулся о камень, подобрал его, решив, что он послужит оружием. С чего решил отбить девчонку? Или из-за ее колдовских больших зеленых глаз, которыми он сверкнула в свете магической вспышки? Скорее всего, собрался в драке за доброе дело дорого продать свою жизнь. Или что-то еще толкнуло, непонятно. Дальнейшие события оказались банальны и просты. Я проследовал за подонками, выбирая удобный случай для атаки. Все же трезво оценивал шансы. Громила оттащил свою добычу в подвальное помещение, где я снимал однушку на 2-м этаже. Сизый вслух разглагольствовал, как он покуролесит с пленницей и чему ее обучит. Ставку главарь этой шайки делает на наркоту для магов. Подсадит на нее девчонку и будет ей управлять. Одним словом, тварь и мерзавец этот сизый. Ну, еще следует уточнить, что простой люд не слишком-то любит тех, кого даром судьба наделила. А уж в рабочих кварталах, где живут низшие слои общества, так было всегда и, подозреваю, во всех мирах. Ну, днем-то тут еще терпимо, а вот ночами хозяевами жизни становятся такие вот особи. Удивительно, но дверь в подвал, ведущую в логово бандитов, они за собой на ключ закрыли. Опасаются конкурентов? Выждав минуту, я коротко постучал, надеясь, что откроет сизый, а девчонка за это время не пострадает. «Сазан, ну ты мухой», — пробасил Громила, распахивая дверь. Ударил его камнем в висок, вложив все силы. На лице противника застыло изумление, когда он стал заваливаться. Проверять его состояние не стал, прыгнул вперед и увидел, как сизый задрал подол девчонки и уже почти стянул с нее панталоны. «А ты кто такой?» — резко обернулся он ко мне и выхватил из кармана нож. Я метнул в сизого свое оружие, Булыжник угодил тому между глаз, а в этот момент раздался удивленный выкрик от двери и в комнату ворвался Сазан. В одной руке у него котомка, а в другой револьвер, из которого он сразу в мою сторону пару раз выстрелил. Бок обожгло болью, я стал заваливаться и успел увидеть, как с топчина приподнялась девчушку, у которой в руке сверкнул дамский пистолет. Зеленые глаза прищурены, на разбитой губе кровь, рука с оружием подрагивает. А вот дальше ничего не помню. Чем все закончилось? Я теперь на месте Александра Воронова, который в этой схватке не выжил. Хотя, если немедленно что-то не предпринять, то и сам в этом теле не закреплюсь. И, боюсь, второго шанса на возрождение не будет. Главное, чтобы магия откликнулась и врачевательские способности не исчезли. Глава 1. Извлечь пулю. Разбираться со знаниями, оставшимися от предшественника, отложил. Сейчас следует поставить себя на ноги и понять происходящее. Где, черт возьми, оказался? Подозреваю, подвал все тот же, но в другой комнате. Почему? Вряд ли сюда сам дошел, а девчонке не хватило бы сил оттащить. Или в ней ошибся. В этот момент дверь отворилась и в свете лучины появилась та, которую спасал. Лицо у девушки припухло, губа разбита, платье на груди порвано, а она ее даже не пытается прикрыть. Судя по формам, то в своей оценке ошибся, передо мной уже не подросток, а девушка, которой лет 18, не меньше. Кстати, мне самому не так давно исполнилось столько же, в аккурат перед заседанием суда. Ну, оно и понятно, судить несовершеннолетнего по поводу банкротства законы не позволяют. Жив, удивилась девушка. Пока еще, хрипло ответил я зеленоглазке. Сама как, в шоке, коротко ответила та и подошла к кровати. В комнатке имеется стол, шкаф и даже потертое кресло. Окно плотно зашторено и крест-накрест заколочено досками. На полу чего только не валяется, всюду пыль и грязь. Как я здесь оказался? Спрашиваю, а сам магическим взором исследую свои повреждения. Дар присутствует, это радует, пусть и не такой сильный. А вот то, что пуля засела в боку, хреново. Ее необходимо удалить, боюсь, растворить или вывести с помощью заклинаний не получится. Следовательно, предстоит самого себя резать и вытаскивать инородный предмет. Крови потерял прилично, в том числе и силы тают. Если же вспомнить физическое состояние, то скорее всего в этом подвале и загнусь. Прости, пришлось тебя оттащить. Устало присела на край кровати девушка. Согласись, лежать рядом с тремя покойниками как-то стрёмно. Тремя, нахмурился я. Могу предположить, что Громила и Сизый расстались с жизнью от моей руки, но Сазана-то получается ты завалила. Вариантов не было, вздохнула та, кому только на балах блистать, да глазки кавалерам строить. Или не помнишь, что стреляла, а ты вообще кто? Спрашиваю, прикидывая, а не выдавить ли пулю со стороны спины. Мария Валерьевна Вертлугина, слышал, ГМ, что-то знакомое, но не более того, чуть отрицательно покачал головой. А ты не представишься? Поспешно уточнила Мария, а потом криво улыбнулась и продолжила. Прости, но хочу знать, по кому свечу заказать и благодарить. Думаешь, не выкарабкаюсь? Усмехнулся я. У тебя огнестрельное ранение, пуля, если не ошибаюсь, пропитана двухкомпонентным ядом. Это тебе как зельевар говорю, она криво улыбнулась и печально вздохнув, продолжила. Отец приучил, чтобы клиентам говорила правду. И сколько мне отводишь? Поинтересовался я, теперь понимая, почему душа парня источилась и растворилась в небытие. Максимум пару часов, посмотрела на меня зеленоглазка. И надо же такому случиться, что мне, старому цинику, до боли в скулах захотелось ее поцеловать. Нет, не раздеть и не заняться любовью, а именно смять губы и попробовать их на вкус. Пару просьб выполнишь, улыбнулся я, а потом спохватился и представился. Прости, Александр Иванович Воронов, лишенный всего и даже графского титула. Точно, а я все ломаю голову, почему твое лицо такое знакомое? Воскликнула моя собеседница. А что за просьбы? Сообщить кому-нибудь о твоем состоянии? Поднял руку и, загнув один палец, сказал. Поцеловать, раз, а потом помочь добраться до квартиры. Там и сама утро дождешься, вряд ли следует ночью по этим местам ходить. Кстати, так и не понял, чего ты от Ульриха-то хотела. Болен кто? Отцу плохо, призналась девушка и нахмурилась. Приступ у него, а все лекарства остались в столице, нас же оттуда с волчьим билетом изгнали. Высочайшее повеление, удалиться из Москвы за 2 часа на расстояние не менее 100 километров, а потом ждать, где отцу дозволит работать. А он у тебя чем занимается? Поинтересовался я. Так ты и в самом деле не знаешь, кто я такая, поразилась Мария. Понятия не имею, честно признался, а потом спохватился. Слушай, давай-ка этот разговор отложим, а то у меня силы в самом деле мало остается, а на второй этаж путь, боюсь, окажется сложным. Отсюда следует убраться и за собой прибраться. Ты о чем? Удивилась та. В полицейскую сводку попадать нет желания, пытаясь встать, произнес я. Удивительно, но Мария сочувственно на меня смотрит и помочь не пытается. Похоже, она уверена, что вскоре окочурюсь. Хм, не дождется, пожить-то хочется. А еще она мне задолжала, но об этом поговорим, когда оклемаюсь. Думаю, если правильно себя поведу, то новую знакомую найду, чему обучить и удивить. Ну, речь не про утехи на шелковых простынях, но и это не следует сбрасывать со счета. Аура у госпожи Вертлугиной светлая, девушка чистая и благородна, а в моем бывшем мире это редкость. Обычно вокруг крутились этакие змеюки и хищницы, готовые сожрать друг друга за мое внимание. Поэтому-то и приходилось любовниц выбирать тщательно, а менять их часто. И ведь почти каждая первая пыталась так или иначе травить. Так и захотелось сплюнуть, да во рту пересохло. И чего воспоминания накатили. Нам еще спасибо должны сказать, буркнула Мария. Как тебя вообще сюда занесло? Сдерживая непроизвольный стон от боли, охвативший живот, спросил я, сумев таки встать на ноги. Портье из гостиницы дал адрес и отправил на пролетки. Думаю, он с этим Ульрихом в доле, ответила девушка. Отца скрутила, я попыталась узнать, кто способен помочь и продать специфическое лекарство. Не продолжай, чуть кивнул, примерно понимая, что произошло. Этакая нежная барышня, растерянная и испуганная, просит о помощи, при этом у нее в подмосковном городке никого нет, в том числе и искать вряд ли будут. Почему на ней не заработать? Если сама в расставленные сети идет, вряд ли ее потом в рабочих кварталах найдут, угоди она в лапы бандитов, да и подсади на наркоту, то через месяц никто бы и не признал, если только отец, да и то не факт, его-то она бы точно не узнала. Обопрись, подставила Мария свое хрупкое плечо, одной рукой держа разорванное платье на груди, а второй удерживая догорающую лучину, доковыляли до порога комнаты, а потом я незаметно запустил заметание следов. Точнее, уборку помещения, но только в тех местах, где могла остаться моя и аура девушки. Ты в этом подвале еще куда-нибудь заходила? Уточнил у своей нежданной знакомой, когда оказались в помещении, где произошло тройное убийство. На выстрелы никто и не подумал сунуться и поинтересоваться, что здесь произошло. Ну, живя в съемной квартирке, я уже к такому привык. Редкая ночь проходила в тишине, когда не раздавались крики, драки и даже стрельба. Бывало, что поутру и трупы находили, да стражи не шибко-то старались найти виновных, понимая бесполезность этой затеи. Вот если бы в благополучном квартале такое произошло, то другое дело. А не приведи святые, случись в местах, где расположены дома знати, то и вовсе бы рыли землю. Нет, только тут была и решила, что тебе с этими не место. Мария неопределенно кивнула в стороны убитых бандитов. Щадит, не договаривает, что не захотела меня оставлять умирать в такой компании. Хм, за это ей отдельное спасибо. Другая бы попыталась сбежать и вряд ли далеко ушла. Готов поспорить, до подворотни еще сумела добраться, а вот выбраться из квартала вряд ли. Ночью тут пролетку не поймать, трактиров полно, а народ там специфический. Вещи свои собери, до последней пуговки и пойдем уже, дал ей указание, мысленно прикидывая, что выйти из подвала не такая простая задача. Ноги подрагивают от напряжения, сил мало, но зато мыслю ясно и четко, что удивительно. Семеню и наблюдаю, как девушка выполняет мои указания. Я как раз дошел до Сазана и валяющегося рядом с ним револьвера. С кряхтением присел и подобрал оружие. В хозяйстве пригодится, а еще его можно продать. Правда, скупщики дадут сущие гроши, хотя новый стоит от 20 целковых и этот самый дешевый. А если еще и патроны специфические, то даже не готов сказать, сколько за него заплатить бы пришлось. Другой вопрос, как такое оружие у этих бандитов оказалось и почему им владел не главарь? Боюсь, уже никогда об этом не узнаю, да и не очень-то хочу. Заклинание уборки знаешь? Поинтересовался я у Марии, прикидывая, что собственных сил может не хватить. Думаешь, будут расследовать, используя одаренных сыщиков? С сомнением спросила девушка. Желаешь рискнуть? Хотел усмехнуться, но получилось только скривиться. Не забывай, что они под кем-то ходили, а там своя иерархия. Ты это о чем? не поняла моя знакомая. ГМ, а ведь она о мире, где правят воры и убийцы, толком ничего не знает. Странно, что дамский пистолет с собой носит. Все потом, вяло отмахнулся я. Так сумеешь прибраться или хотя бы аурные следы перемешать? Нет, вздохнув, ответила Мария. У меня почти не осталось резерва, весь недавно выплеснула. Она закусила губу. Спрашивать, на что она силы потратила, не стал. У каждого есть свои тайны. Допускаю, что лукавит и просто не желает тут выкладываться, оставляя запас магии на непредвиденные обстоятельства. Понять ее могу, особенно если хорошо знакома со статейками, в которых меня журналюги поносили на все лады. И плевать всем, что ничем не управлял и не решал. Номинально считался во главе клана, заняв это место после отца. Мог бы прошение подать, чтобы сменили управляющего или полицейские пороги обивать. И никому не важно, что большую часть времени оказался прикован к кровати, а отчеты предоставляли в превосходном свете, до того момента, когда решили все захапать. Удивительно, но поймал себя на том, что некоторые специфические словечки не знал, а теперь строю с помощью них умозаключения. В чем-то мой кругозор стал богаче, в этом нет сомнений. Еще бы разобраться с умениями парня, про которые пока ничего не знаю. Или он являлся этаким теоретиком и книжным червем, за короткое время спустил 1000 золотом и ничего не добился. Насколько помню, то в карманах всего пара рублей завалялась, да еще мелочь. «Выходи», — кивнул девушке на дверь, а сам запустил заклинание небольшого шторма. По задумке, в помещении должна пыль скрутиться в вихрь, в который втянутся аурные следы. Вышел этакий пшик, а не стихийное заклинание. Правда, меня и такое удовлетворило, найти нас окажется сложно, если только не наймут того, кто способен по частичкам обрывочных эмоций составить картину, что тут произошло. «Ты силен», — восхищенно сказала Мария, видевшая, как с пола приподнялась пыль, а потом с хлопком осела. «А ты считала иначе?» — хмыкнул я и покачнулся, чудом сохранив равновесие. «Вот был бы номер, если грохнулся к ее ногам. Пошли уже», — сдержала та улыбку, подставляя мне плечо. «Номер квартиры-то какой? 5-я, буркнул я. «По моим прикидкам, предстоит преодолеть порядка 100 шагов, с учетом подъема по лестницам и короткой дороги по темному двору. Последний уже оказался не так и непрогляден, начинает сереть и даже кое-где зажегся свет в квартирах. Работяги на смену собираются. Потребовалось минут 20, чтобы добраться до квартиры. Дверной замок открывала Мария, у меня пальцы от напряжения тряслись, что у того алкоголика, ключом попасть в замочную скважину не сумел. Скромно, вынесла вердикт девушка, оглядывая убогое место моего обитания. Лучше, чем подвал и грязный матрас, нашел в себе силы хмыкнуть я. Скажи, ты крови не боишься, а ты видел, чтобы в обморок падала? Вопросом на вопрос, ответила эта странная девушка с волевым характером. Или она еще от стресса не отошла? Ну, мне необходим ассистент, чтобы пулю вытащить, а то уже лихорадка начинается. Яд мне не страшен, если только неизвестный и в большой дозе. Да и основной удар принял мой предшественник, душа, которого где-то витает во вселенной. Отлично, стараясь говорить бодро, произнес я. Возьми на кухне кастрюлю и вскипяти воду. Зачем? Поинтересовалась девушка. Пулю будем доставать, пояснил ей, а сам двинулся к чемодану, стоящему у стены. Там есть парочка ножей, как раз для такого случая. Печально то, что полностью обезболить свой организм не смогу, а разрез предстоит делать большой, чтобы в рану засунуть пальцы и подхватить ими пулю. «Маш, покажи-ка мне свои пальчики», — попросил я девушку, не торопящуюся выполнять мою просьбу насчет кипятка. «Зачем?» — вновь повторилась та, явно пребывая в прострации. «За надом», — буркнул и сам ее ладошку взял. «Отличные пальчики, то что надо. Ты случайно рассудком не тронулся?» Со страхом в голосе, произнесла моя знакомая, у которой в очередной раз платье на груди разошлось. Ничего ей отвечать не стал, решив пока не говорить о своих планах, а то ведь испугается еще и убежит. Кто мне тогда поможет? Ну, в одиночку-то справиться обязан, деваться некуда, но это окажется болезненнее, сложнее и хлопотнее. В том числе есть вероятность, что от боли в беспамятство впаду и кровью истеку. Вот и получится, что вся затея в своем родном мире пойдет коту под хвост, а в этом ничего не добьюсь и врагам своего предшественника не отомщу. А счет есть кому предъявлять и начать следует с управляющего, а там и до судьи доберусь. Месть? Нет, Просто иначе уважать себя не стану. Мог бы на прошлое внимание не обращать, да жизнь непредсказуема и оставлять за спиной врагов нельзя. Другой вопрос, что не всегда разбирался в якобы прикидывающихся друзьях и единомышленниках. Хотя, в Зарбире другого и быть не могло, знал, что многие держат камень за пазухой. Черт, как от небольшого веса пули, всего-то в 7 грамм такая адская боль и есть вероятность сдохнуть. Все нормально, мысли не путаются, с ума не сошел, посмотрел на Марию и попросил. Принеси из ванной комнаты зеркальце. Для чего? Поинтересовалась девушка. Оценим, как пулю лучше извлечь, спокойно ответил и уточнил. Ты же не допустишь, чтобы я умер, кто тогда о тебе в следующий раз позаботится и из передряги вытащит? Думаешь, представится случай, с твоим-то характером и бесшабашностью? Вопросом на вопрос ответил я, подумал и добавил. Репутация у тебя и так уже испорчена. Ночью, наедине с мужчиной в однокомнатной квартире, покачал головой с улыбкой, наблюдая, как щечки девушки начинают розоветь. Как считаешь, что о нас подумают? А ведь еще предстоит позаботиться о твоем платье. Боюсь, в таком виде ты в гостиницу вернуться не сможешь, только до первого городового. Отвлекаю девушку от того, что ей предстоит сделать. Правда, она еще не в курсе, что задумал. Да, ты прав, от одежды предстоит избавиться, покивала девушка, печально рассматривая заляпанное кровью платье. Любой страж сразу определит, что не вся кровь мне принадлежит, а это основные улики, от которых ты позабыл избавиться. Поэтому-то и не имело особого смысла заметать следы в подвале. Зеркало тащи, поморщился я, осторожно снимая китель, а потом и отдирая от кожи прилипшую в крови рубаху. Пока девушка выполняла требования, я сумел по пояс разоблачиться. Помощница скептически скользнула взглядом по моему торсу. Согласен, до идеала далеко, мышечной массы мало, это если деликатно про худобу сказать. Увы, но Воронов физическому состоянию уделял времени немного. Как он еще умудрялся тренироваться с холодным оружием и мечтать завоевывать дам? А такие мысли в голове у молодого человека когда-то присутствовали, правда, давно он с ними распрощался. Вообще, странный он парень, все пытался наняться в какую-нибудь контору. Изначально метил чуть ли не на место управляющего, надеясь, что за счет имени и бывшего графского титула его примут с распростертыми объятиями. В последнее время аппетиты поумерил и уже был согласен на писаря. Да вот незадача, не умеет на пишущих машинка работать, а они сейчас популярны. Что дальше? Задала вопрос девушка. Молчу, оцениваю, как пулю извлечь и получается, что со стороны спины ее следует доставать. Для этого потребуется сделать разрез, а мне это не с руки. Александр, что вы молчите? Задала вопрос Мария, неожиданно перейдя на «вы». Готовить умеешь? Мясо приходилось жарить? Не поняла, удивленно уставилась на меня девушка. По ресторанам питалась или кухарка имелась? Продолжаю спрашивать. Не бойся, перекусить сделаю, были бы продукты. Неправильно поняла она меня. Отлично, значит справишься, считай, что разделываешь мясо. Усмехнулся и кивнул на лежащий на тумбочке нож. Берешь, делаешь разрез напротив пулевого отверстия, вытаскиваешь пулю, промываешь рану, а потом прикладываешь к дырке полотенце. Мария в недоумении на меня посмотрела, а потом отрицательно закачала головой и даже попятилась к двери из комнаты. «Нет, я не смогу», — чуть слышно произнесла и взгляд потупила. «Про последствия подумай», — вяло улыбнулся я. «Другого выхода нет, а пальчики у тебя тоненькие, нежные. Обезболивающие заклинания применю и ничего не почувствую. За пару минут справишься, рану сам залечу». Минут 5 ее уговаривал, и ведь понимает, что другого выхода нет. Попыталась намекнуть, что следует обратиться к доктору или в больницу. Ага, так нас там и ждут. Из квартала даже не выберемся, как окажемся или в околотке, или у бандитов. Правда, основной аргумент, убедивший девушку действовать, оказался тот, что дойти самостоятельно не смогу, а за пролеткой ей придется самой сбегать. С учетом порванного и заляпанного кровью платья это не представляется чем-то реалистичным. Точнее, шанс на успех минимален. Ни один возница ее подвести не согласится, если только за несколько золотых, да и то не в эти трущобы. Конечно, могла бы уйти и попытаться сбежать, но побоялась. И вот я лежу на животе, кастрюлька с горячей водой на полу, девушка надо мной склонилась и продолжает медлить. Энда, этак она меня еще и зарежет. Нож в руке Марии ходит ходуном, а сама она психует и нервничает. Режь, рычу на нее, и та делает разрез. Хм, удивительно, но острие лезвия даже черкнуло по свинцу, куда только робость у моей знакомой подевалась. Или она в транс вошла, закусил до крови губу, когда пальчики моей знакомой вонзились в рану и подхватили пулю. С первой попытки извлечь инородное тело не удалось, Мария выругалась, да так, что я на нее с удивлением покосился. Не ожидал услышать, как с таких уст слетают забористые и витиеватые выражения, присущие дворникам. «Потерпи», — извиняющимся голосом произнесла девушка. «Нормально все», — прохрипел я, — «вытащи уже эту чертову пулю». Со второй попытки Марии все удалось, мне даже дышать стало легче. А вот расход магии, как ни странно, усилился, словно все силы стали улетучиваться в сквозную дыру. И все же, мне сильно повезло, что важные внутренние органы не пострадали. Магические заклинания латают и сращивают повреждения, а вот регенерация не такая хорошая, как в прошлой жизни. Там достаточно было мысленно приказать, и порез на глазах затягивался. Но и тут не все так печально. Надеюсь, даже шрама не останется. Вот и все, а ты боялась, нашел себе силы и сел на кровати. Мария продолжает зажимать мою рану полотенцем и с удивлением констатировала. Я это сделала, черт тебя возьми, с ума сойти, иди умойся. Кивнул ей в сторону ванной комнаты, положив свою ладонь на ее окровавленные пальчики. Да, сейчас, покивала та, и словно в трансе пошла в уборную. Хм, у меня пробудилась магия внушения. Почему-то девушка почти не спорит, а ведь ей не хочется выполнять мои требования. Вот она вышла, и я решил проверить свои подозрения. «Раздевайся», — коротко сказал, а потом уточнил. «Платье сними и другую одежду, если на ней есть кровь». Словно кукла, девушка стала раздеваться, а вот глаза яростно сверкают. Через минуту она осталась в одних полупрозрачных кружевных панталончиках и чулках, рукой грудь прикрывает, ладошкой лобок, а потом спросила. «Доволен?» «Угу», буркнул и стал с себя штаны стаскивать. «Ты чего делаешь?» Возмутилась Мария. «На них кровь», коротко ответил, а потом добавил. «Обувь следует тщательно вымыть, а эти шмотки мы сейчас сожжем, пойдем на кухню». Прямо в таком виде, возмущенно прошипела девушка. «Ну, я-то тоже в трусах, но никакого смущения не испытываю. Если она думает, что до ее прелести мне есть дело, то сильно ошибается. Не в данный момент, сейчас сил нет, но если будет сверкать своей филейной частью, то готов поднапрячься». В топке колонки одежда сгорела в рекордный срок. Минутой от платья девушки, моих штанов и рубахи ничего не осталось. Теперь у нас только револьвер, лишь по нему могут связать происшествие в подвале, но с оружием расставаться нет желания. Вполне возможно, оно еще пригодится. Мы с Марией выпили по чашке чая с кусковым сахаром и двумя ломтями хлеба. Больше ничего съестного не нашлось. Девушка начинает засыпать прямо за столом, кутаясь в плед. Она продолжает за отца переживать. У того, если правильно понял, случился сердечный приступ, вызванный стрессом и магическим всплеском. По словам Марии, если его не удалось сразу купировать, то восстановление займет от недели и больше. Про печальный исход она не желает даже думать, но переживает. Увы, пока помощь не в силах. Все ресурсы уходят на собственное восстановление. Рана оказалась неприятной, в том числе и яд в организме еще остается. Как насчет того, чтобы подобрала себе одежду из моего гардероба? Поинтересовался я у Марии. «Александр, шутить изволите?» Выгнула она бровь. «У нас комплекции разные. В рубахе утону, а в штанах запутаюсь. Или храните детские вещи, а может от любовниц что-то осталось. Учтите, шмотки неизвестных девиц надевать не собираюсь. Тогда выдели мне денег и куплю какое-нибудь платье», пожал плечами, не став комментировать ее слова. «Недалеко есть магазин готовой одежды, как только откроется, наведаюсь туда и приобрету необходимое, после чего сопровожу вас в гостиницу». «Хорошо, а зелье для папан?» нахмурилась та. «Гм, могу вашего батюшку посмотреть, но ничего не обещаю», потер я висок. «Договорились», мгновенно ответила та и улыбнулась. Почему-то возникла мысль, что именно этого и добивалась. «Ну, я-то не против, заодно и собственными глазами увижу, что происходит в мире, в котором предстоит жить». Глава 2. Начинаю осваиваться. Надо бы пару часов поспать и набраться сил, как это делает Машка. Свернулась калачиком, завернулась в одеяло и сопит в две дырочки. Ну, умаялась, ее понять могу. Стресс пережила, а ведь не привыкла к такому. Барышня-то кажется боевой, а сама еще подросток, хотя и по ее словам уже 18 исполнилось. Наверняка и кавалеры имелись, какие-то симпатии, томные воздыхания и влюбленность. Конечно, все мечты разбились и рухнули, когда что-то у отца с императором произошло. Об этом толком не говорили, почему-то она решила, что мне фамилия Вертлугиных известна. Но в памяти ничего не всплыло, как ни старался. За высшим обществом господин Воронов давно не следил, у него своих проблем хватало, а ошибок он насовершал немало. Взять хотя бы то, как спустил в карты 500 золотых. Ну, развели его грамотно, по стандартной схеме, делая изначально небольшие ставки и давая молодому человеку выигрывать и почувствовать азарт. На что он надеялся? Хорошо хоть не отправился в игорный дом и не просадил все в рулетку. В начале восьмого я вышел из квартиры, запер дверь и усилил замок от взлома, наложив на него простенькое заклинание. Радует, что дар со мной и умения остались, а вот запас магии удручает, но выводы пока делать не спешу. Источник борется с ранением и вполне удачно. Ни лихорадки, ни жара и даже слабость сносная. Голова не кружится, привыкаю к новому телу. Увы, силенок немного, придется заняться физической подготовкой, но в первую очередь необходимо нарастить мышечную массу. Если же вспомнить о продуктах в месте обитания, расценках в тавернах и наличных в кармане, то все печально. «Привет, сосед!» – воскликнул паренек, спешащий на смену. Ему около 20 лет, снимает комнату этажом выше и трудится на ткацкой фабрике. «Доброе утро!» – кивнул я, стараясь выудить из памяти его имя. «Матвей, а скажи мне, какой недорогой, но качественный магазин готового платья посоветуешь?» Александр где-то сумел деньгами разжиться. Спускаясь следом по лестнице, удивился знакомый. Мой предшественник его два раза на себе из подворотни пьяного тащил, а потом на кухне чаем отпаивал. Один раз сам напился, когда в карты проигрался и роли поменялись. Посидели неплохо, вот тогда-то немного о своей жизни парню и поведал. А на следующий день голова раскалывалась и постоянно блевать бегал. Друзьями не стали, взгляды на жизнь разнятся, но при встрече парой другой фраз всегда перекидывались. «Смеешься?» — хмыкнул я. «В карманах почти ничего нет, боюсь, предстоит съезжать. Просто пообносился, носки с трусами хочу прикупить. Шел бы подмастерьем на фабрику, какая-никакая, а деньга?» — покачал головой Матвей. «В этой жизни мы никому не нужны, о себе самим следует заботиться». «Да ты философ!» — буркнул я. «Нормальной одежды в нашем квартале не купить, но если не побрезгуешь грубой тканью, то из подворотни поверни направо и через три дома увидишь лавку», — сказал парень, подумал и добавил. «Рядом с ней еще ломбард имеется, там принимают разные вещи. Сдавать нечего», — понял его намек, а потом спросил. «Почем, говоришь, платит подмастерью? На червонец рассчитывай», — окинул меня взглядом Матвей, а потом добавил. «Через месяц, когда поднатаскают, раза в два больше положат. Жить можно, скромно, но так дослужишься до мастера и уже легко отсюда съедешь. Вот только карьеру на фабрике он что-то за два года не сделал, но говорить об этом не стал. Как раз на улицу вышли. Ни городового, ни стражей не наблюдается, в том числе и никто сизого с компанией не ищет, и это обнадеживает. Чем больше пройдет времени, как троицу обнаружат, тем сложнее на нас с Марией выйти». Пересекли двор, ведя беседу на отвлеченные темы, и миновали подворотню. Приметил пару пуговок с платья Марии, но поднимать их не стал. С парнем распрощались, и я направился по широкому тротуару, наблюдая за работой дворников, вальяжно махающих метлами и поглядывающими по сторонам. За чистотой стараются следить даже в таком квартале, правда, на центральной улице. Пара шагов в сторону, и картина резко меняется. Рабочий район, неудивительно. Народа не так много, и в основном работяги спешат, но встречаются и служанки, отправляющиеся за продуктами для своих господ. Пролеток почти нет, зато важно прохаживается на перекрестке городовой и время от времени подкручивает усы, да в сторону молодок кидает оценивающие взгляды. Ни одного автомобиля не увидел, а ведь воспоминания от такой техники самые восторженные. Вот же ж, ругнулся, разглядывая вывеску лавки по продаже одежды. Откроется магазинчик через час, что по местным меркам считается рано. Сейчас работают только ресторанчики, трактиры, и взгляд остановился на дверях ломбарда. Оттуда как раз выходил мужик в надвитой кепке на глаза. Походка далеко не работяги, костюмчик не дешевый, судя по ауре, то имеет прямое отношение к теневой гильдии. На вора и убийцу не тянет, как и точно не занимает высокое положение в своем клане. Думаю, домушник, но могу и ошибаться. От нечего делать, решил заглянуть в ломбард и прицениться к вещам, которые мог бы заложить. Для чего мне два чемодана, вполне в приличном состоянии? Да и большую часть одежды нет смысла хранить, все равно ее носить не стану, а вскоре окажется мала. Здравствуйте, поздоровался я с хозяином заведения, как только утих перезвон колокольчиков, настроенных на открытие дверей. На меня внимательно посмотрел грузный господин лет 60, облаченный в солидный костюм. Вот он водрузил на нос пенсне и посмотрел поверх моей головы, а потом уважительно кивнул и сказал: «Доброе утро, рад, что соизволили посетить лавку старого Моисея. Желаете чего-нибудь прикупить, или, быть может, надоела какая-нибудь безделица? Подарок присматриваю», — буркнул я. «Позвольте узнать, для кого и в какую желаете уложить сумму?» Сняв пенсне, с милой улыбкой торгаша, продолжил беседу Моисей. Не определился еще, уклончиво ответил и направился вдоль витрины, рассматривая представленные карманные часы. «К сожалению, почти нет цен, только на совсем уж старые и, как понимаю, никому не нужные вещи. Хотя, надо отдать должное, в лавке нет откровенного хлама. Даже костюмы и платья не слишком поношенные. Удивительно, но есть артефакты, простенькие, небольшой емкости, но в быту послужат подспорьем. Самопищи и ручки в количестве 5 экземпляров и по 3 рубля за штуку, светильники и фонарики стоят и того меньше. Губка для чистки одежды и обуви оценена в 2 рубля, нагревательный камень в 50 копеек. Больше всего заинтересовали настенные часы с фигурой медведя. Никак не могу понять их предназначение, не удержался и у хозяина поинтересовался. Любезный, а ходики сколько стоят? 25 рубликов, и это не ходики, а защитный артефакт, мгновенно ответил тот. Неужели? Недоверчиво нахмурился я. Посчитал, что магия применена для точности. Верно, но если кто-то чужой в дом сунется, то раздастся рык, способный отпугнуть грабителя и разбудить владельца, пояснил хозяин ломбарда. Очень интересно, покивал ему, а потом взгляд остановился на тростях. Они ведь не для хромоты, указал рукой. От 50 золотых, зависит от клинка и мощности боевого заклинания, мгновенно понял меня Моисей. Показать? Нет, такой подарок не подойдет, сделал равнодушное лицо, подумал и поинтересовался. А украшения имеются? Разумеется, покивал тот. Для дамы подбираете или матушки? Недавно приобрел один замечательный гарнитур, способный подкорректировать внешность и даже омолодить лицо, разумеется, для чужого взгляда. Мне бы чего попроще, задумчиво, словно сомневаясь, произнес я. Если с магической составляющей, то дешевле 10 рублей ничего предложить не смогу, немного скис Моисей, догадавшись о несостоятельности посетителя. А докторские принадлежности имеются, неожиданно даже для самого себя, поинтересовался я. Студент, задал вопрос хозяин ломбарда, а потом поправился. Все, понял, дама твоя обучается. Правильно, неразборчиво ему буркнул и развел руками, мол, понимай, как хочешь. Для чего про инструменты врачевателя поинтересовался? Скорее всего, свежо в памяти, как Мария пулю извлекала. Имейся зажимы, крючки, пинцеты и тот же скальпель, все бы прошло не так болезненно. Эта девушка не догадывается, какую вытерпел муку, несмотря на то, что использовал обезболивающее заклинание. Нет, оно сработало, благодаря ему сознание не потерял, но повторять такое не хочу. А если бы имел в арсенале специальные мази, настойки, то и такого расхода дара не возникло. Если с саквояжем, то раскошелиться придется на 100 золотых. Там есть полный набор и даже 2 шприца с иглами, наморщил лоб хозяин лавки, подумал и добавил. Вообще-то такие вещи редко сдают, всего 2 набора есть, но один неполный. У меня денег немного, сделал признание и печально вздохнул, подумал и предложил. Если проблемы со здоровьем имеются, то готов помочь. Хм, прости, мил человек, но доверия к тебе нет, отрицательно покачал он головой, но явно призадумался. На себе не экономлю, но и денег выкидывать не привык. Я сделал шажок к окну и, прищурившись, окинул взглядом фигуру хозяина лавки. У того слабый магический дар, вряд ли кроме бытовых заклинаний он на что-то способен. Имеется лишний вес, болячки также присутствуют и, в большинстве своем, связаны с возрастом. Очаг боли в коленях, на них велика нагрузка. А вот с пищеварением беда. Покушать-то он не дурак, а от большой язвы страдает. Ну, еще немного увеличена печень, почки далеки от идеала. Помогу зарубцевать язву, медленно произношу, а потом добавляю. Перенаправлю твой дар на поддержание желудка в порядке, но если поглощать острую пищу в неразумных объемах, то ничего не спасет. Откуда узнал? Подозрительно уставился он на меня, пожевал губами и спросил. Люська рассказала, учти, она девка гулящая, ее сведения медика не стоят, соврет, недорого возьмет, а с желудком у меня нет проблем. Воля твоя, пожал плечами и направился к выходу, прикидывая, что лавка по соседству уже открылась или вот-вот начнет работать. Моисей не стал меня останавливать, скрестил руки на груди и хмуро в спину смотрит. Его проблемы, я даже понятия не имею, сколько за такое лечение просить. А с другой стороны, оказывать такие услуги по имперским законам не имею права. Нет у меня диплома и лицензии. И чем в этом мире заняться, когда кроме специфических знаний нечего не имею? С чего-то необходимо начинать, но пока следует оглядеться. Основываться на знаниях моего предшественника не собираюсь, уверен, что найдется десяток лазеек, если захочу чем-то заняться, не имея на то бумаг и разрешений. Устроиться в мастерскую по починке и зарядке артефактов, чтобы создавать самому те или иные магические штучки необходимы материалы. Другой вопрос, что тут почему-то используются далеко не все руны и они базового назначения. Правда, установить охранное заклинание на основе защитных символов и насытить их магией не так-то просто, не факт, что хватит сил. Эх, хорошо, когда имеешь огромный резерв и его не экономишь, а теперь придется вдумчиво ко всему подходить. Но, пока следует в этом мире осмотреться и не спешить, видел всего ничего и выводы делать рано. Да еще и Мария дома дожидается. Надеюсь, девушка еще не проснулась и в панику не ударилась, что ее запер. Мне бы недорогое платье, попросил я продавщицу, когда зашел в лавку готового платья. Помолвка, похороны, улыбнулась мне женщина средних лет. Повседневная, подумав, ответил я и уточнил. Она у меня скромная, служит в школе. Примерно вот такого роста, показал высоту рукой, худенькая и почти без груди, подавил улыбку, представив, если бы меня Маша услышала, то на месте убила. Ну, а что такого, если уже сформировалась и фигурка у нее отпадная, а молочные железы не выросли? Это ведь не недостаток, мне, например, такие нимфы по вкусу, если они в постели страстны. Сомневаюсь, что Марию на последнее проверю, но по характеру она еще та затейница и за словом в карман не лезет. Удивительная характеристика, покачала головой хозяйка лавки, после того как пару раз хихикнула. Хорошо, сейчас чего-нибудь подберем. Как понимаю, еще потребуется шляпка, задумчиво произнесла она, осматривая стеллажи. Блин, шляпку на Марии я не наблюдал, а ведь без нее она бы не побежала на ночь глядя. Слетела в подворотне или кто-то из бандитов ее себе в карман сунул. Если так, то у нас точно возникнут проблемы, как только убиенных обнаружат. На головном уборе аурный след долго держится, а так как девушка находится недалеко от места происшествия, то квартиру на раз вычислит. Одна надежда, что на трупы бандитов в ближайшее время никто не наткнется. Бросить все и рвануть обратно? Нет, этим ничего не добьюсь, следует осуществить задуманное, а потом уже обратно поспешить. Единственное, покупать еду на завтрак не стану, перекусим где-нибудь в городе, благо трактиров тут хоть отбавляй. Кстати, за счет чего они выживают, если чуть ли друг с другом не соседствуют, такое подойдет? Поинтересовалась продавщица, продемонстрировав на вытянутых руках платье такого фасона, в котором ходят пожилые дамы. Издеваетесь? Поморщился я, но размер примерно тот, что нужен. Примерно через полчаса я покинул лавку, прикупив темно-синее платье и простенькую шляпку для Марии. Только из магазинчика вышел, как ко мне направился прогуливавшийся около витрин владелец ломбарда. Догадываюсь, о чем он пожелал поговорить, но вот стоит ли время терять. Ну, послушаю, что скажет и предложит. События глазами Марии Вертлугиной. Девушку разбудила какая-то ругань на первом этаже и звон посуды. Мария напряженно прислушалась, не совсем понимая, почему в гостинице такая слышимость. События вчерашнего вечера и ночи пролетели перед глазами, и девушка испуганно села на кровати, плотно запахнувшись в одеяло. Она уже поняла, что на ней нет ни сорочки, ни, скорее всего, нижнего белья, а следовательно, окончание приключений случилось в объятиях странного парня. Недавно лишенная графского титула запустила ладошку под одеяло и облегченно выдохнула. Ниже пояса у нее имеется белье. Вот дура, в унисон с мужским криком снизу, выдохнула девушка, и ее взгляд остановился на пистолете, лежащем на тумбочке. Вчера она его первый раз использовала, стреляя в живого человека и даже не промахнулась. Подаренное молодым человеком оружие ее спасло. Правда, Дмитрий-то рассчитывал, что она его ухаживание благосклонно примет и окажет знаки внимания лежа на спине и расставив ноги. «Козел!» — поморщилась Мария, так не к месту вспомнив того, кто, недавно, держа ее подбородок двумя пальцами, объявлял о своих намерениях и не помышлял об отказе. В тот вечер она оставила дома подарок, а так бы его вернула, ну, или пальнула пару раз в наглеца. Хотя, нет, не смогла бы выстрелить. Даже ночью и то долго не хотела применять оружие. Другой вопрос в том, как она вообще осмелилась и решилась отправиться ночью на поиски Зельевара, да еще рекомендованного портье с бегающими глазами. Приступы у отца не такая и редкость, а уж после сытного ужина и парочки рюмок водки, то все закономерно. Нет, ей словно вожжой кто-то нападал и заставил с места сорваться. Испугалась она сильно, но не до смертельного ужаса, когда попала в лапы бандитов, а вот потом действовала как в тумане.